Когда в комнату вошел облаченный в синее молодой маг, у Саня перехватило дыхание. Высокий, худой, с темными, перетянутыми на затылке тесьмой волосами, он вполне мог оказаться тем самым убийцей, которого ей довелось увидеть в резиденции высокого лорда. Однако, когда гость повернулся к ней лицом, девушка облегченно вздохнула. Черты его лица были не столь резкими, как подсказывала ей память. «Это распорядитель, Лорлен», – представил его Ротан. Саня кивнула. «Для меня честь познакомиться с вами». «И для меня честь познакомиться с тобой, Саня», – ответил маг. «Садитесь, пожалуйста». Ротан приглашающим жестом указал на кресло. Когда они удобно устроились вокруг стола, Таня подала столь любимый магами горький напиток. Саня получила привычный стакан воды. Распорядитель с наслаждением сделал глоток из чашки, затем взглянул на Саня и посерьезнел. «Ротан беспокоился, что ты можешь испугаться, если я навещу тебя в первые дни твоего пребывания здесь. Поэтому я не торопился с визитом», — пояснил он. «Как распорядитель гильдии, я хочу принести официальные извинения за беспокойство и волнение, которые мы тебе причинили. Теперь ты понимаешь, почему нам так важно было тебя найти?» Саня почувствовала, что краснеет. «Да». «Для меня это большое облегчение», — улыбнулся он. «У меня есть несколько вопросов, и если ты тоже хочешь о чем-нибудь спросить, я в твоем распоряжении». «Уроки по контролю идут успешно?» Саня кинула быстрый взгляд на Ротана и получила в ответ ободряющий кивок учителя. «Думаю, да», — сказала она. «Тесты проходят легче». Распорядитель медленно кивнул. «Это примерно как учиться ходить», — заметил он. «Сначала тебе нужно отслеживать каждый шаг и думать, что ты делаешь, но потом все происходит само собой». «Да». «Если только у тебя нет склонности к лунатизму, и ты не ходишь во сне». «Ну, в общем, да. Хотя это не такое уж частое явление», – рассмеялся распорядитель, и его взгляд потеплел. «Ротан говорил мне, что ты не хочешь оставаться. Это так?» «Да». «А можно спросить, почему?» «Я хочу домой». Он подался вперед. «Но мы не запрещаем тебе видеться с родственниками и друзьями. Ты сможешь навещать их по выходным?» Девушка тряхнула головой. «Я знаю, но мне не хочется здесь оставаться». Лорлен снова откинулся на спинку кресла. «Нам будет жаль потерять мага с твоими способностями. Ты уверена, что хочешь отказаться от силы?» Вспомнив слова Фергуна, она подобралась. «Отказаться от силы», – медленно повторила Саня. «Ротан говорил об этом по-другому». Распорядитель поднял бровь. «А как он говорил?» «Что я не смогу пользоваться ею, поскольку не буду знать как». «А ты полагаешь, что сможешь научиться сама?» «А я смогу?» «Нет», — улыбнулся распорядитель. «Ротан сказал тебе правду, но приняв во внимание, что успех твоего обучения контролю напрямую зависит от доверия между вами, он оставил мне объяснить закон, по которому маг может выйти из гильдии». Поняв, что слова Фергуна вот-вот получат подтверждение, Саня почувствовала, как быстро забилось ее сердце. «Закон гласит, что каждый мужчина или женщина, чья магическая сила уже пробуждена, должны либо вступить в гильдию, либо позволить блокировать свою силу», — пояснил Лорлен. «Блокировать же силу можно только при достижении магом полного контроля. После этого он больше не может ее использовать никаким образом». В наступившей тишине оба чародея пристально посмотрели на Саня. Она отвернулась, избегая встретиться с ними взглядом. Значит, Ротан действительно скрывал от нее некоторые факты, хотя и понятно почему. Знание того, что магам придется ковыряться у нее в сознании, не способствовали бы росту ее доверия к учителю. Итак, Фергун был прав, но все же... «Саня, если хочешь о чем-нибудь спросить, спрашивай», — предложил Лорлен. Она замялась, вспомнив еще кое-что из сказанного Фергуном. «А это самое блокирование, Оно неприятно?» Он покачал головой. «Ты ничего не почувствуешь. Единственное, если ты попытаешься прибегнуть к магии, у тебя возникнет ощущение внутреннего сопротивления, но это безболезненно. А поскольку у тебя нет опыта и привычки пользоваться магией, то ты, скорее всего, вообще ничего не заметишь». Девушка медленно кивнула. Распорядитель внимательно поглядел на нее и улыбнулся. «Я не собираюсь пытаться уговаривать тебя остаться», – добавил он. «Я только хотел бы, чтобы ты знала, что здесь для тебя есть место. Еще вопросы будут?» «Нет, благодарю вас, распорядитель». Он поднялся с кресла, мантия тихо зашелестела. «А теперь мне пора вернуться к моим обязанностям. Я тебя еще навещу. Возможно, нам удастся поговорить подольше». Саня снова кивнула и посмотрела вслед Ротану, направившемуся к двери проводить высокого гостя. Когда дверь за распорядителем закрылась, Ротан вопросительно посмотрел на Саня. «Ну, как тебе, Лорлен?» Девушка задумалась. «Он, похоже, ничего, только уж очень официальный». Мак фыркнул. «Да, с ним такое бывает». Он прошел в спальню и вскоре вернулся, одетый в длинный плащ. Другой плащ был переброшен у него через руку. «Вставай», – сказал Ротан. «Посмотрим, подойдет ли тебе». Девушка поднялась с кресла и молча позволила набросить плащ себе на плечи. Обновка почти касалась пола. «Немного длинноват, нужно будет укоротить. Ну а пока постарайся на него не наступить и не споткнуться». «Это что, мне?» «Да, вместо старого», – улыбнулся он. «Он тебе понадобится. На улице довольно свежо». Саня вскинула на учителя глаза. «На улице?» «Да», – ответил тот. «Думаю, прогулка пойдет тебе на пользу. Что скажешь?» Она кивнула и отвернулась, не желая, чтобы Ротан прочел на ее лице страстное желание поскорее выйти отсюда. Она была взаперти чуть меньше 3 недель, но казалось, что прошли уже долгие месяцы. «Внизу нас ждет Дэниел». «Так мы уже идем?» «Да». И Ротан махнул рукой, приглашая следовать за ним. Саня набрала полные легкие воздуха и решительно шагнула к двери. В отличие от прошлого раза, коридор был далеко не пустым. В нескольких шагах справа беседовали 2 чародея, а слева приближалась женщина в обычной одежде в сопровождении пары малышей. Все посмотрели на Саня с любопытством и удивлением. Ротан кивком поздоровался и повел девушку к лестнице. Саня поспешила за ним, с трудом борясь с соблазном обернуться. Пока они спускались, навстречу им не попался ни один летающий маг. Вместо этого внизу их поджидал Дэниел. «Добрый вечер, Саня!» – заулыбался он. «Добрый!» Развернувшись, молодой маг царственным взмахом руки указал на большую двустворчатую дверь, которая тут же услужливо распахнулась, впустив с улицы порыв ледяного ветра. За дверью раскинулся внутренний дворик. Она видела его, когда вместе с Сири исследовала гильдию. Тогда была ночь. Сейчас на землю быстро опускались сумерки, и все казалось немного призрачным и нереальным. Выйдя на улицу, Саня поежилась. Она уже успела отвыкнуть от холода, но девушка только обрадовалась этому не самому приятному ощущению. Улица. По коже скользнуло тепло, и воздух вокруг завибрировал. Изумленная, она обернулась, но не заметила никаких перемен. «Все довольно просто», – ответил Ротан на ее непрозвучавший вопрос. «Магический щит. Что-то вроде колпака, удерживающего тепло внутри. Ты можешь выйти за его пределы и снова войти. Попробуй». Саня отступила на несколько шагов к двери, и холод жадно впился ей в лицо. При выдохе изо рта вырвалось облачко пара. Она вытянула руку и почувствовала, как пальцы окунулись в тепло. Ротан ободряюще улыбнулся и жестом подозвал девушку к себе. Слева высилось здание университета. Оглянувшись, Саня узнала большинство строений, отраженных на картах Дэниела. Ее взгляд привлекло странное сооружение по ту сторону двора. «Что это?» Ротан проследил за ее взглядом. «Это купол. В прошлое столетие, когда еще не было арены, там тренировались воины. К сожалению, единственными людьми, которые могли увидеть, что там происходило, были те, кто находился внутри. Поэтому учителя должны были обладать значительным могуществом, чтобы защититься от случайного магического удара, выпущенного незадачливым учеником. Мы давно уже не пользуемся куполом. Похоже на полузакопанный в землю шар. Так и есть. А как попасть внутрь? Через подземный тоннель. Дверь купола – нечто вроде огромной пробки, которая открывается только внутрь. Стены в 3 шага толщиной. Дверь ученического корпуса открылась, и из общежития высыпалась троица закутанных в плащи мальчишек, двинувшихся вокруг двора, зажигая фонари. Мальчики хлопали ладонью по столбам, и лампы загорались одна за другой. Когда двор оказался залитым мягким светом фонарей, ученики поспешили каждый в своем направлении. Один повернул обратно к общежитию, второй исчез в садах по другую сторону университета, а третий шмыгнул между банями и корпусом магов по петляющей тропинке, ведущей к лесу. Дэниел вопросительно посмотрел на друга. Несмотря на то, что они то и дело подкалывали друг друга и посмеивались, Саниа замечала, что Дэниел всегда прислушивается к мнению своего старшего товарища. «Куда теперь?» Ротан повел подбородком в сторону леса. «Туда». Саниа зашагала по дорожке рядом с Ротаном. Опередивший их мальчишка-первокурсник, закончив с фонарями вдоль тропинки, побежал обратно к студенческому общежитию. Проходя вдоль тыльной стороны корпуса магов, Саня боковым зрением уловила легкое движение в одном из окон. Присмотревшись, она с содроганием узнала пристально разглядывающего ее светловолосого чародея. Фергун мгновенно скрылся из виду. Нахмурившись, девушка снова переключила внимание на дорогу. Она не имела ни малейшего представления, когда Фергун посетит ее в следующий раз. Но когда это произойдет, он будет ждать от нее окончательного ответа. Принимает ли она его предложение или нет? Так что Саниа требовалось решить этот вопрос поскорее. До разговора с Лорленом у нее не было оснований принимать на веру все утверждения Фергуна. Теперь следовало подтолкнуть Ротана к разговору о наставничестве и опекунах, клятве и о самом Фергуне. Только вот как это провернуть, не вызывая излишних подозрений? Когда Ротан рассказывал ей о наставниках, тот даже не заикнулся, что сам собирается ее опекать. Хотя, с другой стороны, зачем ему поднимать эту тему, раз она столько раз заявляла, что не хочет оставаться в гильдии? Итак, когда она освоит контроль перед ней, предстанут 2 пути – вернуться в трущобы с заблокированной силой или помочь Фергуну выиграть слушание о наставничестве и возвратиться домой, сохранив свои необычные способности в неприкосновенности. Подойдя к лесу, Саня вгляделась вглубь. План Фергуна вводил ее в смущение. Он был основан на обмане и риске. Придется притворяться, что она готова остаться, и, возможно, солгать, чтобы Фергун стал ее наставником. Принести клятву, которую она заведомо собиралась нарушить, не говоря уже о попрании законов короля, сбежав из гильдии. Неужели она так привязалась к Ротану, что ее тревожила одна только мысль о предстоящем обмане? «Он маг», — напомнила себе девушка. «Его верность распространяется только на гильдию и короля. Даже если он сам, к примеру, не хотел держать ее под замком, то поступил бы так, если бы ему приказали. Или, может, ее так беспокоила мысль о нарушении клятвы? Хейрин с приятелями жили воровством и обманом, но к нарушившим клятву относились с величайшим презрением. Это считалось непростительным. Поэтому они всячески избегали любых клятв, зароков и обещаний. Нет, ну, конечно, если эта клятва неизбежна, то можно попытаться».